Глава 42. Горячее дыхание обожгло щеку. По коже приятным щекотанием прошлась колючая щетина. По венам заструился ток. Сердце радостно забилось. Мое тело всегда реагирует так, едва муж появляется рядом. И ему не объяснить, что мы с мужчиной договорились не касаться друг друга. «Пусти!» Вспомнив про свою обиду, дергаюсь, пытаясь вырваться. Руслан зарылся носом в мои волосы, шумно втянул воздух. «Где ты была?» — спрашивает хрипло. «Я искал тебя». По телу пробежала стая мурашек. Лишь от одного звука его голоса. Если бы можно было просто выключить мою привязанность к этому мужчине, я бы сделала это прямо сейчас. Почему у людей не предусмотрены такие механизмы на экстренный случай? У меня сейчас как раз такая ситуация. Думал, ты ушла, Настя. Продолжает шептать мне в ухо. Вибрации его голоса отдаются в животе тугим спазмом. Ты же не уйдешь, правда? Сердце болезненно ёкнуло. Таким мужчину я никогда не слышала. Обычно он холоден и спокоен, но сейчас он будто очнулся после долгой комы. «Куда я уйду в такой холод?» Снова пытаясь вырваться. «Ты сделал все, чтобы лишить меня свободы выбора». Руслан снова втянул носом мой запах, сжимая крепче своими руками мое тело. Он и раньше так делал. Очень редко, правда. Но я всегда таяла в такие моменты. А теперь просто не могу позволить себе осесть у его ног розовой лужицы. «Пусти меня!» Снова пытаясь вырваться. Он продолжает крепко меня держать, проводит носом по шее. Мурашек на коже стало вдвое больше. Я ни на миллиметр не приблизилась к цели выключить все свои чувства к мужчине. «Не делай так больше, Настя!» — шепчет он хрипло. «Будто я не просила его отпустить меня. Я чуть с ума не сошел, пока искал тебя. Думал, ты из дома пешком ушла, когда увидел, что машины на месте стоят. Где ты пряталась, детка? Как же хочется обо всем забыть и сказать ему, что все будет хорошо, и я никуда не уйду. Если бы еще пару дней назад он заговорил со мной таким голосом, я бы посчитала себя самой счастливой женщиной на свете. Здравый смысл кричит, что все это неправильно, а чувства сходят с ума. Во мне слишком много любви, о которой я даже сказать не могу. Каждая клеточка тела тянется к мужу. Мозг вопит «беги». «Какая разница?» — почти вскрикиваю. «Лишь бы от тебя подальше!» «Ты так сильно этого хочешь?» Руслан снова проводит колючей щетиной по щеке. Мурашки прокатились вниз и осели болезненной тяжестью внизу живота. «Хочешь уйти?» Его губы мазнули по шее, и мое тело пробило дрожь. Мужчина всегда знал, как заставить мое тело реагировать так, как ему нужно, и тогда, когда ему это нужно. Влажный язык прошелся по чувствительному месту за ухом. Колени подкосились. Инстинктивно я вцепилась пальцами в предплечье мужчины. Дыхание сбилось. Мне с трудом удалось сдержать стон. Это просто нечестно. Как мне перестать тонуть в своих ощущениях всякий раз, как муж притягивает меня к себе. «Ты ведь совсем этого не хочешь, правда?» — прохрипел он сипло. Мужчина всегда знал, как прочитать мои мысли. И он не ошибается. Я всей душой желаю отменить последние 2 дня. Если бы только можно было сделать так, чтобы всего, что я узнала, просто не существовало. Но мы не в сказке. В жизни так не бывает. А еще я слишком долго позволяла ему делать из меня идиотку. Верила всему, что он говорил. Мечтала о нем, когда он и не думал отнестись ко мне всерьез. Позволяла ему все, не задавая вопросов. Была послушной дурой, куклой для манипуляций. Хватит, так больше не будет. Нет! Выкрикиваю, вырываясь из объятий. Откуда только силы взялись? Отпрыгиваю от мужчины. Руслан смотрит на меня, вытаращив глаза и приоткрыв от удивления рот. Ты больше не можешь меня трогать. Или ты забыл? Как только хватило силы воли дать ему отпор. Раньше я даже во сне такого представить бы не смогла. Кажется, Руслан тоже шокирован и не меньше меня. Забывшись, он делает шаг ко мне. Инстинктивно я отступаю назад. Зацепившись за какую-то преграду, чуть не падаю. Реакция у Руслана что надо. Он успевает поймать меня за талию. Что это? Оборачиваюсь, рассматриваю коробки. Зачем они здесь? Интерьер комнаты давно окончен. Сервиз, который ты купила, поясняет мужчина, продолжая удерживать меня за талию. Пришлось отрывать его руку, обхватив ее ладонью и отодвинув в сторону. Ведь он все еще продолжает делать вид, что между нами ничего не изменилось. В ответ на этот жест мужчина только хмыкнул. «Можем устроить праздничный вечер», — язвит он, кивая на коробки с посудой. «Из приглашенных только мы с тобой». «Он, наверное, спятил? Какой еще вечер после всего, что было сказано?» «Смешно», — усмехаюсь язвительно. Руслан скрестил руки на груди, глядя на меня сверху вниз. Уголки его губ поползли вверх. «Новый год совсем скоро», — говорит он, — «и нам никто не мешает встретить его вместе». «У меня нет настроения праздновать», — выдыхаю устало. Когда он перестал прижимать меня к себе, думать и отвечать стало гораздо проще. «Тогда мне придется загадать желание», — говорит мужчина. «Я почти уверена, что он это делает в отместку за мое упорство. Но он забывает, что я тоже могу играть в эту игру и исполнить потом еще одно мое», — заявляю смело. Заглядываю в серые глаза, такие холодные раньше и совсем другие теперь. В нем что-то изменилось, едва уловимое, но так существенно. Сердце предательски ёкнуло. Я сглотнула подступивший к горлу ком. Мужчина наклонился к моему лицу, провел по щеке носом, вдохнул, лизнул. По венам разлилась магма. Невольно вздрогнув, я с трудом смогла сдержать порыв и не коснуться его в ответ. «Один ужин, Настя!» — прошептал, разжигая во мне желание. Дыхание сбилось. «Пожалуйста!» Ни за что не признаюсь, что именно его «пожалуйста» стало самым весомым аргументом за сегодня. «Ладно», — говорю. Голос отчего-то осип. «Только ужин».